Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 29 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня стартовала четвертая сессия парламента действующего созыва. Продолжается визит министра иностранных дел НКР в Бельгию. Представители Международного комитета Красного Креста посетили осужденных азербайджанцев. Сенат Франции рассмотрит 7 октября законопроект о криминализации отрицания геноцида армян. Итак, подробности новостного блока. В рамках рабочего визита в Бельгию министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян встретился с руководящим составом группы дружбы Евросоюза Армения во главе с ее председателем Элини Тиахарус. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, на встрече был обсужден круг вопросов, касающихся взаимоотношений Арцах-Европа, урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта, региональных процессов. В тот же день Карен Мирзоян встретился с председателем группы дружбы с Арцахом в Европарламенте Франком Энгелем и другими членами группы. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с деятельностью группы дружбы. Стороны подчеркнули важность углубления связей с различными европейскими структурами, в том числе с Европарламентом. Затем Карен Мирзоян в качестве основного докладчика выступил с речью на организованном Франком Энгелем круглом столе обсуждений под названием «Нагорно-Карабахская республика. 25 лет государственного строительства в неустойчивом регионе». В своей речи глава МИД НКР подчеркнул: «Мы верим, что пришло время, чтобы международное сообщество поддержало нашу борьбу. Пришло время признать реальность, а именно существование свободной и демократической Нагорно-Карабахской республики и поддержать ее последовательное развитие», подытожил министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян. Трибуна Генеральной Ассамблеи ООН является важной платформой, озвученная оттуда всегда оставляет свой след. Об этом, анализируя выступление ИО министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна на полях 71-й сессии Генассамблеи ООН, сказал председатель Совета аналитического центра глобализации и территориального сотрудничества политолог Степан Григорян. Коснувшись части выступления Эдварда Налбандяна относительно права народа Нагорного Карабаха на самоопределение, Степан Григорян отметил: «Больше всего меня привлекла не та часть его выступления, которая касалась права народа Нагорного Карабаха на самоопределение, поскольку об этом постоянно говорится. Важнейшим было то, что в ходе своего выступления Эдвард Налбандян отметил, что в апреле, когда Азербайджан развязал еще одну крупномасштабную агрессию против Нагорного Карабаха, с азербайджанской стороны была продемонстрирована особая жестокость и в отношении военнослужащих, попавшие в азербайджанский плен, были обезглавлены, подвергнуты пыткам и глумлениям, и в отношении мирного населения, пытки над пожилыми людьми, убийства детей». Он также отметил, что необходимо постоянно говорить об этих вопросах, чтобы международные структуры приняли их во внимание. Хорошо, что об этом было сказано с трибуны ООН. Это выступление было весьма важным и ценным именно с точки зрения озвучивания этих зверств, сказал политолог Степан Григорян. Общество требует от вооруженных сил Армении самого лучшего, самого оснащенного, самого модернизированного. И когда армия вдруг не соответствует этим критериям, начинается критика. Первый заместитель министра обороны Армении Давид Танаян считает, что критика армянского общества справедливая и помогает военно-политическому руководству оставаться в тонусе. Коснувшись военной техники и комплексов «Искандер» на параде в честь 25-летия независимости Армении, замминистра обороны сказал: «Любой военный парад преследует агитационную цель, агитационную в хорошем смысле, поскольку он решает проблему общества, решает проблему, связанную с нашими соседями. Посредством парадов ты демонстрируешь свою дисциплину, способности. Это также в некоторой степени является отчетом перед обществом о том, какое вооружение приобретено», сказал Давид Танаян. Предоставление России комплекса «Искандер» исходит из сути армяно-российских стратегических отношений, и прикладной аспект привел к предоставлению этого оружия. Об этом после международной научной конференции государств-членов Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ под названием «Проблемы безопасности окружающей среды» Национальной академии наук Армении сказал глава исследовательского института по национальной безопасности Минобороны Армении генерал-майор Айк Котанджан, отвечая на вопрос, что означает в политическом плане предоставление вооружения. «Это резерв для сдерживания, который нам дает возможность ответственность за возобновление войны, последствия этого гораздо серьезней возложить на противника. Это ресурс сдерживания», — сказал Котанджан. Он заметил, что, принимая во внимание уроки апрельской войны, развитие систем безопасности необходимо привести в соответствие с современным стандартам. Законопроект о криминализации отрицания геноцида армян рассмотрит в Сенате Франции по предварительным данным 7 октября. Об этом сообщил СМИ председатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурат Папазян. После голосования по этому закону летом был создан специальный комитет, куда депутаты должны представлять предложения. Были депутаты, которые считают, что нужно снять из законопроекта положение о криминализации отрицания геноцида армян, но нам удалось добиться, чтобы на обсуждение Сената был вынесен и проголосованный летом вариант, сказал Мурат Папазян. Он надеется, что будет принят именно этот вариант. Мы работаем над тем, чтобы депутаты проголосовали именно за это. Но и турки не безучастны, они также делают все, чтобы этот вариант не прошел. Происходит борьба, отметил он. Папазян напомнил, что правящие социалисты обещали проголосовать за. Напомним, в июне Национальное собрание Франции проголосовало за законопроект, который предусматривает наказание за отрицание преступлений против человечества, в том числе геноцида армян. Представители миссии Международного комитета Красного Креста в Нагорно-Карабахской республике посетили осужденных граждан Азербайджана Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Об этом сообщила сотрудник информационного отдела миссии Красного Креста в Нагорном Карабахе Этери Мусаилян. Международный комитет Красного Креста в Нагорном Карабахе в очередной раз посетил двоих заключенных азербайджанцев и предоставил им возможность обменяться с родными новостями семейного характера, отметила Этери Мусаилян. Напомню, граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров в 2014 году решением суда Нагорного Карабаха приговорены соответственно к 22 годам лишения свободы и к пожизненному заключению. Недавние изменения в Конституции Азербайджана являются политической подготовкой к серьезному экономическому кризису в этой стране. Об этом на сайте РИА Новости пишет обозреватель Ростислав Ищенко. Власти напрямую связывают изменения, вносимые в основной закон, с постнефтяным периодом, который обещает экономике страны серьезные трудности. Очевидно, что ожидаются проблемы и с наполнением бюджета, доходная часть которого во многом формируется за счет экспорта углеводородов, подчеркивает эксперт. По его словам, данные поправки со всей очевидностью указывают на то, что руководство Азербайджана опасается в условиях кризиса возможности государства для проведения сильной социальной политики серьезно уменьшится. Как результат, возможный рост социальной напряженности и увеличение протестного потенциала в азербайджанском обществе. Более того, подчеркивается, что обновленная конституция фактически открывает возможность использования армии для подавления протестов. Ведь теперь и армия, и полиция являются вооруженными силами. Полиция всегда применяется при подавлении протестов, значит, в любом случае вооруженные силы в лице полиции будут применены для подавления несистемной протестной активности. А если применяется часть вооруженных сил, то можно применить и другую их часть. Каковой является армия, считает обозреватель Ростислав Ищенко. И о погоде: в пятницу 30 сентября на территории НКР ожидается переменная облачность, слабые дожди, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 6-10 тепла ночью, днем 14-19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.